Религия или Евангелие? Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, 18 глава, 9-14 стихи. Возможно, прочитав заголовок, вы подумали: разве религия и Евангелие взаимоисключают друг друга? Ведь широко распространено мнение, что религия — это что-то хорошее, божественное. Зачем тогда ее преподают в школах? Я не спорю о пользе уроков религии в школе, но все же хочу показать, что между религией и Евангелием существует большая разница. Приглашаю проверить мои доводы. Начну с положительного. Религии присуща молитва. Евангелие от Луки передает нам рассказ Иисуса Христа о двух мужчинах, которые пришли в храм помолиться Богу. Один был фарисеем, очень набожным человеком. Другой был презренным мытарем, сборщиком налогов, сотрудничавшим с римской властью. Фарисей молился в своем сердце. Религиозный человек обычно охотно молится, будь то на природе, где он думает быть ближе к Богу, или в церкви, или дома, вечером перед сном. Возможно, он иногда получает ответ на свои молитвы. И это происходит не случайно. Суверенный всемогущий Бог действительно может отвечать на молитвы людей, которые еще не являются христианами. Но к чему приводит человека услышанная молитва? Становится ли он настоящим христианином? Спасает ли его молитва от грехов? Ни в коем случае. Молитва, даже услышанная Богом, не делает молящегося христианином. Им можно стать только через сознательное принятие Иисуса Христа как Спасителя и Бога. Да, религиозный человек тоже молится. Он может знать много молитв, но одна молитва ему все же неизвестна. Это молитва мытаря, который стоял у самого входа в храм и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Или другими словами: «Господь Иисус, избавь меня от моих грехов, от вечной гибели, измени мою потерянную жизнь. Господь, спаси меня». Такой молитвы религиозный человек не знает, так как он в глубине души считает себя праведным и надеется с помощью своей порядочности устоять перед Божьим судом. Обращались ли вы уже к Богу, сокрушаясь о своих грехах? Избавлены ли вы от чувства вины? Или же вы относитесь к религиозным людям? Если это так, то вам нужно обязательно изменить свое положение. Религия обходится без Библии. Религиозный человек может молиться каждый день, но он почти никогда не читает Библию. Он молится, ходит в церковь, участвует в некоторых христианских мероприятиях, но он не изучает Священное Писание. Он получает знания от других людей или просто слепо следует христианским традициям. В этом кроется большая опасность. Кто не знает Библию, тот не может проверить истинность того или иного мнения и должен все принимать так, как преподносят другие. Слушая верного Библии проповедника, религиозный человек может узнать живые евангельские истины. Когда же проповедует человек, который смягчает категоричность библейской истины, извращает ее или возвещает только одну ее сторону, Тогда не знающий Библию слушатель принимает искаженное Евангелие, потому что не может отличить правду от лжи. Поэтому случается, что религиозный человек совсем не знает сущности Евангелия, зато в точности следует религиозным традициям, придуманным людьми. Например, некоторые легковерные люди думают, что, принимая определенные таинства или ведя порядочную жизнь, они становятся христианами. Религиозные люди попадают в подобные роковые заблуждения только потому, что не знают Священного Писания. Читаете ли вы Библию? Я не хочу сказать, что только в этом заключается сущность христианства. Однако христианство во всем мире — это люди, любящие Священное Писание. Они каждый день самостоятельно изучают Библию и из нее черпают силы для жизни, угодной Богу. Религия же обходится без Библии. Религия основывается на добрых делах. Фарисей в молитве перечисляет свои религиозные дела. «Я молюсь, пощусь, жертвую». Все религии указывают людям на трудные пути для достижения блаженства. Нужно исполнять многочисленные заповеди и предписания, соблюдать запреты, творить определенное количество добрых дел. Собственные дела человека играют наиважнейшую роль в религии. Люди пытаются приблизиться к Богу посредством добрых дел, но, увы, никакими делами невозможно обрести мир с Богом. Противоположность религии Евангелия является радостной вестью. Невозможное для человека совершил Иисус Христос. Он расторг небо и сошел на землю, чтобы разрушить стену греха, которая разделяла человечество с Богом. Умирая на кресте, Иисус воскликнул: «Совершилось!» Этот возглас стал величайшей вестью о милости Господа. Общение с Богом не приобретается заслугами. Это подарок, который Бог дает каждому, кто готов исполнить его условия. Условия? Значит, все равно дела? Нет. Чтобы примириться с Богом, необходимо отказаться от собственных путей и довериться Богу и Его Слову, Библии. Иисус Христос учил: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Это значит признать себя грешником, которую нечего принести Богу, кроме своей вины. Затем необходимо согласиться с тем, что Христос уже все сделал для нашего спасения. Если вы это сделаете, то Бог помилует вас, освободит от вины и примет в число своих любимых детей. Готовы ли вы выполнить его условия? Религия всегда основывается на делах. Евангелие же — это добрая весть о том, что Иисус уже все сделал, причем лично для вас, для вашего спасения. Религия — это средство для ложного успокоения совести. В народе говорят, что человек с чистой совестью спит спокойно. Так оно и есть. Но у некоторых людей чистая совесть является лишь результатом плохой памяти или самовнушения. Часто именно здесь религия предлагает свои услуги. Человек всегда сознательно и несознательно чувствует свою вину перед Богом. И тогда он начинает практиковать религию. Это как-то успокаивает. Ребенку исполнилось всего несколько недель, а его уже крестят. Теперь он не язычник, успокаивают себя религиозные родители. Теперь он христианин. В 12 лет ребенок принимает конфирмацию. Спустя годы в жизни религиозного человека происходит христианское венчание, а в конце пути — христианские похороны. Разве может еще чего-то не хватать при такой образцово-показательной христианской жизни? Конечно, таких людей можно назвать религиозными, однако далее следует большое «но». Каялись ли они когда-нибудь перед Богом от всего сердца? Спасены ли они? Знакомо ли им личное общение с Богом? Или они всю свою жизнь только успокаивали совесть? Без сомнения, религия может успокоить совесть. Но спасающее Евангелие не просто успокаивает, а очищает совесть. Библия говорит: «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Доверьтесь этому слову, и вы получите мир. Религия успокаивает лишь на время. А добрая весть о заместительной смерти Христа освобождает совесть навсегда. Религии чужда уверенность. Религия — это вечный поиск, нерешенные вопросы, неисполненные желания. боязливо воздетые к небу руки. Ни одна религия не дает людям настоящей уверенности в вечной жизни. Ее нет и в так называемой христианской религии. В религии все концентрируется на делах, поэтому в сердце человека всегда остается сомнение, хватит ли моих дел, достаточно ли я сделал, и так порой до самой смерти. Затем религиозные люди и так называемые христиане уходят в неизвестную для них вечность. Не так обстоит дело у истинных христиан. Евангелие изобилует спокойной уверенностью. Апостол Павел пишет: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божьей». Послание к Римлянам, 8 глава, 38-39 стихи. Апостол Иоанн также сообщает своим современникам-христианам: «Сие написал я вам, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. Уверены ли вы в вашем спасении? Если нет, то почему? Может быть, потому что вы еще не доверились Господу полностью? Христиане твердо убеждены в том, что однажды пойдут к Богу, потому что Христос сделал их детьми Божьими. Религия ведет к вечной гибели. Господь Иисус засвидетельствовал, что мытарь из его притчи пошел в дом свой более оправданным, чем фарисей. Гордый фарисей остался со своими грехами, которые вели его в гибель. Этот набожный человек так и не оставил своей жалкой праведности. Такое состояние ведет к гибели, так как Библия говорит, что Бог узнает гордых издали и противится им. Иисус Христос очень строго обличал религиозных людей. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Религия ведет в гибель. Евангелие же — это Божья сила, которая спасает всех, кто ей доверился. Смотри послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Разрешите мне еще раз подчеркнуть. Религия вас не спасет, но вы можете обратиться к Христу и получить спасение. Бог не ждет никакого усилия с вашей стороны. Вам нужно лишь искренне признать свою вину. Если вы поняли, что ваше отношение к Богу было только религией и что Евангелие заключается в личности Иисуса Христа, обратитесь к Нему. Господь Иисус сделал для вас очень много. Любя вас, Он пожертвовал своей жизнью и приобрел для вас спасение. Если вы доверитесь Иисусу Христу, между вами установятся совершенно новые отношения. Так было и со мной. После того, как я поверил в жертву Иисуса Христа, Он вошел в мою жизнь как Спаситель. Он стал центром моей жизни и моего мышления. Я люблю Его и могу общаться с Ним. Не хотите ли и вы решиться на этот шаг? Иисус Христос находится от вас на расстоянии всего лишь одной молитвы.